Глава 22. Эскейпер взял с дивана гитару, пристроил на коленях и попытался сообразить простенький аккорд. Но ничего, кроме какого-то проволочного дребезжания, у него не вышло. А на подушечках пальцев, прижимавших струны к грифу, образовались синеватые промятинки с крохотными рубчиками. У Каракозина, он помнил, эти самые подушечки от частой и буйной игры на гитаре затвердели, почти ороговели. И когда джедай в раздражении барабанил по столу пальцами, звук был такой, точно стучат камнем по дереву. Зато как он играл, какие нежные чудеса выщипывал из своей гитары. А странно получается, неожиданно подумал Башмаков. Чем нежнее пальцы, тем грубее звук. И наоборот, чем грубее пальцы, тем звук нежнее. А что? Глубоко. Может, на Кипре книжки попробовать писать? Нельзя же, в конце концов, всю оставшуюся жизнь обслуживать пробудившиеся ветины недра. Закогти меня, закогти меня. Что, я филин, что ли? Эскейпер встал и, раздраженно пощипывая струны, подошел к окну. На свету, сквозь большое черное пятно, расплывшееся на тыльной стороне гитары, угадывались кусок слова «счастье» и замысловатая даже канцелярская роспись барда Окаёмова. Такие автографы характерны не для творческих людей, а для чиновников, визирующих финансовые документы, или для учителей, опасающихся, что школьники подделают их росписи в дневниках. Вот у Кати, например, роспись на первый взгляд несложная, но с такой хитрой загогулинкой, что фиг подделаешь. Умела это делать только одна Дашка, и к ней вся школа бегала за помощью. Боже, что было, когда все это открылось? Взбешенная Катя, ворвавшись в квартиру, стала выдергивать ремень прямо из брюк обомлевшего Башмакова. Дашка поначалу решила, что это возмездие за разбитую чешскую салатницу, и даже начала плакать от вопиющего несоответствия преступления наказанию. Ее никогда не пороли. Но тут у Кати вырвалось. «Ах ты мерзавка! Подпись мою подделывать научилась!» И удивительное дело, слезы на Дашкиных щеках мгновенно высохли, и еще несколько ременных вытяжек, Катя быстро выдохлась, она приняла без звука и почти как должное. А через полчаса подбрела к надутой Кате и пропищала: «Прости, мамочка». Обычно из нее эта мамочка было клещами не вытащить. Настырная девочка. А теперь вот скоро родит. Эскейпер посмотрела из окна вниз. Капот Форда был закрыт, зато ноги Анатолича торчали прямо из-под кузова. Сверху казалось, будто машина придавила его всей своей тяжестью, насмерть. «А вот интересно», — подумал Башмаков, — «человек перед смертью действительно вспоминает всю свою жизнь?» «Допустим, вспоминает. А если смерть мгновенная? Если, например, прыгнуть отсюда, с 11-го этажа, много ли успеешь вспомнить, пока долетишь?» Ни хрена не успеешь. Да это и не нужно. Там наверху из тебя всю твою память вынут, как кассету из сломавшегося видока. Просмотрят и вынесут приговор. А с другой стороны, человек состоит ведь не только из своей памяти, но еще и из того, каким он засел в памяти других людей. Это тоже там должны учитывать. Значит, обязаны дождаться, пока умрут все, кто знал усопшего, чтобы их кассеты тоже просмотреть. Нет. Зачем ждать? Информацию можно считать и на расстоянии. В Альдебаране этим целая лаборатория занималась. И что же получается? А получается, что Башмаков сегодня почему-то целое утро вспоминает джедая. Может быть, там, наверху, пришло время решать судьбу Каракозина? Может быть, все, кто знал рыцаря, сегодня его вспоминают? И Катя тоже. Надо спросить. «Дурак ты, а не эскейпер!» Громко объявил он сам себе, стукнулся в доказательство три раза лбом об оконный переплет и добавил еще тише: «Бедный джедай!» Каракозин объявился через 4 месяца после своего исчезновения. Был конец сентября. Погода стояла солнечная и златолиственная. До исторического расстрела Белого дома оставалось еще порядочно. Честно говоря, Башмаков особенно не вникал в суть конфликта между Ельциным и Верховным Советом. На политику он обиделся. Даже газеты почти перестал читать. Как только в телевизоре возникал комментатор,